Глава вторая. Наши дни. Воспоминания о дне, когда на город упал метеорит, были настолько яркими и подробными, что казалось, все это случилось только вчера. В голове бурлил калейдоскоп чувств и эмоций. Настроение было каким-то непонятным, и при всем при этом больше всего хотелось лечь и уснуть, чтобы поскорее узнать, что дальше. Черт, да ни один фильм не сравнится с реальностью, особенно если главные герои – это ты и твоя семья. С тоской покосившись на камеру под потолком, я заставил себя подняться с кровати и, умывшись, принялся одеваться. Вчера я решил было повредничать и, проснувшись, остался лежать на кровати. Некоторое время наслаждался жизнью и осознанием крохотной победы над системой. Длилось это минут 10. А потом система напомнила, что ни я первый, ни я последний, а кто с ней не согласен, тот будет страдать. Короче, минут через 10 меня отряхнуло от удара током. Да так, что только зубы лязгнули. Надо ли говорить, что уже через пару минут я стоял у двери в ожидании санитаров? Да, такой здесь распорядок дня. С утра сдача анализов, какие-то замеры чего-то непонятного, лежа в камере, напоминающей гроб. Потом опять замеры, но на этот раз с датчиками, прилепленными на голое тело. А дальше в теории завтрак, обед, ужин, а между ними свободное время, прерываемое индивидуальными вызовами для проведения опытов. Почему в теории? Да потому что в общий зал меня пока не пускали, поскольку перед этим местным коновалом нужно расшифровать показания, которые выдает мой ошейник при использовании сверхспособностей. Логично, что... до тошноты логично. Впрочем, как я уже говорил, не стоит считать себя самым умным. Ни я первый, ни я последний. Шанс свалить отсюда все еще высок, и у меня есть все для этого, но надо это сделать до того, как закончатся практические эксперименты с моей способностью. Но при том придется отказаться от восстановления памяти, ибо сноходцы в общий зал не пускают. Если уж на то пошло, его вообще никуда не пускают, даже в реальный мир. Держат в искусственной коме и кормят обещаниями выпустить на свободу чуть позже. И иногда кристаллами, чтобы не сдох от старости. А что, удобно? Обычные люди не контролируют свои сны. И администрация лаборатории всегда в курсе, что творится в головах пациентов. А вот то, что происходит в моей голове, его заинтересовало и порадовало. И потому эта информация осталась только между нами. При условии, конечно, что в плане побега найдется место и ему. А значит, мне нужны сообщники. Но это дело будущего. Пока же его задача сделать так, чтобы я как можно быстрее вспомнил свое прошлое. Потому что иначе я не пошевелю и пальцем для его освобождения. Прервав мои размышления, лязгнула дверь, и так же, как и вчера, за мной явились санитары. Опять двое, и даже чем-то похожие на вчерашних, практически на одно лицо. Высокие, накачанные и с каменным выражением лица. Откуда их таких набрали? Клонировали, что ли? На выход. Лениво буркнул один из них, назовем его правый. И поживее. Ну, на выход так на выход. Я прошел мимо качков и без команды зашагал по уже знакомому коридору в лабораторию. А там со вчерашнего дня ничего не изменилось. Обычная средняя медсестра среднего роста, среднего возраста безразлично взяла у меня анализ крови и, вручив баночку, отправила в санузел набирать другие анализы. После, скомандовав раздеться, все так же безразлично нацепила на тело кучу датчиков и усадила в кресло. Через некоторое время санитары ввели в комнату пожилого, лысого, как коленка мужика, в таком же ошейнике, как у меня, и я по команде перенес его на 2 метра в сторону. Медсестра кивком отпустила подопытного с санитарами, а после пиликнул телефон на столе, и она, как видно, дождавшись команды сверху, выгнала меня вон. Вот и все. Такой вот конвейер. Вчера меня дольше теребили. Половину дня, не меньше. Ну да мне же лучше. Ну их нафиг. В этот раз мы пошли по новому коридору и, миновав очередную дверь, оказались в просторном помещении, как две капли воды, похожим на дурку из американских фильмов. Ну или учитывая то, что две трети пациентов выглядят как пенсионеры, то скорее дом престарелых из тех же фильмов. Такие же столы, стулья, телевизор на стене и белые стены. Разве что окон нет. И народ так же вяло тусуется. Кто сидит перед телевизором, кто читает тихо в уголке, кто за столом играет в карты или в шахматы. И всех объединяют лишь одинаковые синие, застиранные больничные пижамы да ошейники. А еще всем на все глубоко пофиг. Впрочем, нет. Тут я слегка поторопился, потому что стоило мне оглядеться и сделать шаг в зал, как один из санитаров, тех, что я брезгливо игнорировал, вдруг открыл рот и выдал вступительное слово. Ну из серии «Вот он новенький, прошу любить и жаловать, да...» «Слышь, утырки!» — громко заявил этот нехороший человек. «Позвольте представить вам нового сокамерника. Наверняка многие из вас о нем слышали». А некоторые наверняка мечтали бы познакомиться, чтобы лично выразить ему свое, так сказать, восхищение его предприимчивостью и наглостью. Так вот, филин собственной персоной, прошу... Короче, помните, что применение ваших способностей карается строго и мгновенно. Массовые драки тоже. А в остальном, короче, сами разберетесь, не маленькие. Выдав такую приветственную речь, этот гад спокойно вышел и закрыл за собой дверь. Ну не мудак ли, а? Нужно ли говорить, что мое хорошее настроение мгновенно улетучилось, сменившись на злобную решимость, приправленную легкой паникой? А как иначе, если я уже давно понял, что большинство зараженных меня откровенно не любит, и сейчас находящиеся здесь подопытные явно желают мне отнюдь недоброго утра? Поежившись под колючими взглядами прекративших свои занятия людей, я шагнул к ближайшему столу и, состроив максимально наглую рожу, взялся за спинку стула. «Раз массово нельзя, подходи по одному, знакомиться будем». «Не мельтеши, придурок, стул к полу прикручен», — хмуро осадил меня старик, до того спокойно читающий газету, сидя за этим же столом. «Не будет тебя никто сейчас бить, дураков нет». «Пакостить будут, факт, но не сейчас». «А почему?» Уже почти спокойно спросил я, кинув взглядом продолживших свои занятия людей, нет-нет да поглядывающих в мою сторону. «Покачину», — буркнул старик, возвращаясь к чтению, а потом все же продолжил. «Нарушители дисциплины здесь любят. Они обычно выступают подопытными при экспериментах со способностями. Я думал, что каждого дергают на такие опыты. У всех же разные способности, все по-разному их используют». Старик некоторое время меня игнорировал, потом раздраженно глянул поверх газеты и нехотя уточнил. «Нарушители не используют способности. Они скорее выступают мишенями. И сдается мне, ты теперь надолго займешь эту нишу». «Угу», — пробормотал я еще раз, оглядывая помещение. «Так понятнее, спасибо». «Значит, меня будут провоцировать, а потом на мне же использовать свои суперсилы вполне законно и с удовольствием. Жизнь снова становится яркой, интересной, хотя и не слишком длинной. Впрочем, это мы еще посмотрим». Мрачно ухмыльнувшись, я сел за стол и, подперев голову ладонью, стал ждать обеда, обдумывая при этом, как в таких условиях заводить знакомства и искать сообщников. Если честно, я и так всю жизнь не любил новые знакомства. Вот сложно мне самому подойти и завести разговор, а уж здесь и сейчас подавно. Да и что обещать людям? Возможность сбежать? Угу, обязательно. Интересно, через сколько минут после этого меня возьмут за жабры и поведут на допрос под спецпрепаратами? Думаю, что все произойдет достаточно быстро. Как-то совсем по-другому мне виделась эта ситуация, когда я строил свой гениальный план. К тому времени, когда всех подопытных повели в столовую на обед, я успел окончательно расстроиться, а потом плюнуть на все и расслабиться. Пусть все идет, как идет. Выкарабкаюсь. В первый раз, что ли? Сам обед прошел практически без происшествий. Но не считая того, что мне несколько раз случайно наступили на ногу, да пару раз ткнули локтем под ребро. А в остальном ничего особенного. Пациенты в порядке живой очереди подходили к раздаче, брали поднос, ставили на него тарелки и стакан с компотом, брали хлеб и ложку и рассаживались за столы. Вилок, кстати, подопытным не полагалось, что, в общем-то, вполне логично. Мало ли ткнут кого-нибудь. Как говорится, один удар – четыре дырки. Сама еда тоже не запомнилась совершенно. Жидкий суп, несоленая перловка на второе и слегка подкрашенная водичка, изображающая из себя компот. Гадость. Зато на обеде я наконец-то увидел ту, за кем отправился в этот дурдом. За соседним столом угрюмо давилась кашей целительница. Женщина малость постарела, осунулась, на голове появились седые пряди, а вокруг глаз поползли морщины, но в целом выглядела она неплохо. И, судя по хмурому выражению, здесь ей не нравилось. С трудом подавив себе желание немедленно встать и пересесть за ее стол, я, не спеша доел и сдав поднос, вышел обратно в общий зал. Даже если не говорить ничего конкретного, за одним столом с ней сидело слишком много лишних ушей, так что подождем более подходящего случая. В зале я покрутился в поисках занятия и, не найдя ничего интересного, плюхнулся на диван перед телевизором. Там, словно в насмешку, показывали очередной фильм про супергероев, но я как-то сразу упустил суть сюжета, задумавшись, почему никто из персонажей не использует современное оружие. Впрочем, наверное, тогда не было бы фильма. 5 минут о сути конфликта, 5 минут о том, как герой идет к злодею, выстрел, и еще 5 минут на награждение этого самого героя. Или злодея, тут уж как пойдет. Зато логично. Окончательно утратив интерес к фильму, я нашел взглядом целительницу, как раз занявшую стол в дальнем углу зала, севшую читать какой-то журнал, и, тяжело вздохнув, отправился знакомиться. «Здравствуйте, меня зовут Сергей». Представился я, усевшись напротив целительницы. «Хотел вас еще раз поблагодарить за свое спасение там, на дороге». «Проваливай, филин», – проворчала женщина, не поднимая головы. «Веришь, нет? Никакого желания нет с тобой общаться». «Вполне верю», – пожал плечами я. «И даже знаю, почему, теоретически. Хоть и не помню тех событий. Пуля в голове мешает, знаете ли». «Знаю». «И она тебя убьет, причем совсем скоро». Целительница, прищурившись, посмотрела мне в глаза и добавила. «И ты знаешь, я не расстроюсь. Карма она такая. Вы верите в карму? А вы сами, что вы такого натворили, чтобы сюда попасть?» «А это уже не твое дело», — вызверилась она в ответ. «Ну почему же? Если рассуждать в таком ключе, может быть, как раз я послан вам в награду за ваши добрые дела и все такое? «Скорее уж, как наказание», – буркнула женщина. Впрочем, журнал она закрыла и отложила в сторону, и это было хоть крохотной, но победой. «Слушай, филин, я не буду тебя лечить. Да даже если бы захотела, здесь этого сделать нельзя. Меня зовут Сергей», – поправил я целительницу, поморщившись. «У тебя раздвоение личности?» – ухмыльнулась женщина. «Странно, ничего такого я не вижу». «Нет, просто я не помню филина. И меня уже давно достала эта собачья кличка. А по поводу помощи? А зачем же, по-вашему, я пытался спасти вас там у больницы, а когда не вышло, пришел за вами сюда?» «Даже так?» – непритворно удивилась целительница. «Это становится интересным». «Нет, зачем я тебе, вполне понятно. Ты ждешь, что я уберу пулю и остановлю бесконечную регенерацию, из-за которой ты умираешь. Сил после нашей прошлой встречи у тебя явно прибавилось и намного, но все это полумеры. Остаются всего 2 вопроса. Что ты можешь мне предложить и как я могу тебе помочь, пока на мне этот проклятый ошейник?» «Ну, вы сами ответили на 2 вопроса». Хитро улыбнулся я и прошептал, приблизив лицо к собеседнице. «Каждый из этих вопросов – ответ на другой. Нам же не обязательно заниматься лечением прямо здесь и сейчас». «Виктория». Откинувшись на спинку стула и окинув меня задумчивым взглядом, представилась целительница. «Я правильно тебя поняла? Ты предоставляешь мне возможность заняться лечением, а я спасаю тебе жизнь. То, что я выполню свою часть уговора, и так понятно. А вот ты на что надеешься, давая такие обещания? Вспомните, какой способностью обладал филин?» Я подмигнул и вопросительно уставился на собеседницу. «Ну же, это несложно». «Ты хочешь сказать...» «Абсолютно верно». «Щедрое предложение». Виктория постучала ногтями по столу, выдавая нервозность. Только сил у меня с каждым днем все меньше. Каждый день сюда привозят каких-то мудаков и заставляют их лечить. А твое излечение и вовсе сведет меня в могилу. Слишком много сил на это потребуется. Против красных кристаллов, полагаю, вы ничего не имеете? Абсолютно, если, конечно, он извлечен не из меня, улыбнулась Виктория. В таком случае мы точно договоримся. Кивнул я и, поднявшись на ноги, ушел обратно к телевизору. Начало положено. Конечно, я рисковал. Если нас тут слушают и заинтересуются странными намеками, то мне не сдобровать. Но время шло, а меня до сих пор не поволокли на допрос. А значит, дело за малым. Досмотреть сны по ночам и не сдохнуть днем во время экспериментов. Ну и сущая мелочь. Дождаться момента, когда мне самому предоставят возможность колдовать. Да так, чтобы рядом находился еще кто-то. А еще найти, где прячут сноходца. А еще, черт, как все сложно-то. Впрочем, я уже догадался, как решить последнюю проблему. Осталось только дождаться вечера и, наконец-то, уснуть. Остаток дня тянулся бесконечно долго. Ни на какие процедуры или эксперименты меня больше не вызывали, что и радовало, и огорчало одновременно. Радовало, потому что не придется тратить жизненные силы, а огорчало тем, что тогда время пролетело бы хоть немного быстрее. В конце концов я нашел какую-то книгу и остаток дня пялился в нее, тупо перелистывая страницы. Вроде бы и читал, а в то же время про что, хоть убей, не скажу. Но время скоротал, и когда после ужина, на котором я даже толком не ел, нас развели по палатам, бухнулся в кровать, даже не раздеваясь, и, закрыв глаза, попытался уснуть. Не знаю, или меня подвела общая нервозность сегодняшнего дня, или еще что, но сон упорно не шел. Не выдержав, я вскочил, раздраженно попытался начать ходить из угла в угол, что было крайне непросто в крохотной комнатке. Плюнув, сел на кровать и попытался успокоиться. Надо было хоть книгу с собой взять, что ли. Вздохнув, я лег, закрыл глаза и попытался представить свою семью. Где они сейчас? Что с ними? Как Рита объяснила детям мое столь долгое отсутствие? «Мечтаешь?» — на моей кровати вдруг оказался сноходец. «Долго же ты. Я уж думал, что никогда не уснешь. Так и промаешься до утра». «Сам не рад», — поморщился я. «Слушай, есть кое-какие уточнения по нашему плану. Во-первых, надо ускоряться. Боюсь, что у нас не больше недели, максимум 10 дней, так что показывай мне самое важное. Каждый день просмотреть явно не получится. Есть такая возможность?» «Думаю, да», — задумался сноходец. «Попробую поискать те события, что вызвали наибольший отклик. Короче, тебе детали не нужны. Сделаю». «Что еще?» «Мне нужен план здания», — продолжил я. «И особенно той части, где тебя держат». «Здрасте, приехали», — возмутился мой собеседник. «Если ты не заметил, я по коридорам не хожу. Охранники же ходят», — возразил я. «Они здесь не спят. Дома ночуют. Ну, может, кто после обеда задремлет или еще как? Ночью на посту. Думай, короче, пробуй. Все в твоих интересах». «Ладно, я постараюсь», — поморщился сноходец. «Ну что, смотрим вторую серию? Даже интересно, что вы там учудили. Давай, механик, заряжай пленку». Улыбнулся я, растворяясь в воздухе, чтобы появиться уже совсем в другом сне.